пришедший по волнам. На бескрайних просторах южной части Тихого океана рассыпано бесчисленное множество крупных, мелких и мельчайших островов, архипелаги, скопления которых разделяют десятки, сотни, а чаще тысячи километров океанских волн. Что самое удивительное, почти все эти скопления и архипелаги были заселены и освоены задолго до XVI века, когда у их берегов стали бросать якоря первые каравеллы испанских и португальских мореплавателей. Заселены народами, у которых заморские пришельцы не увидели ни ткацкого станка, ни гончарной посуды, ни вьючного и тяглого скота, ни изделий из металлов. Слишком трудно было предположить, что обитатели Полинезии, культура и общественный строй которых казались европейцам столь неразвитыми, могли самостоятельно достигнуть затерянных в океане островов. И появилась гипотеза, согласно которой полинезийцы всего лишь остатки древнего населения материка, опустившегося на дно Тихого океана. Но эта спасительная гипотеза оказалась несостоятельной. Геологи и географы решительно отмели все домыслы о существовании какого-либо материка в Тихом океане в историческое время. Да и полинезийская культура при последующем обстоятельном знакомстве с ней оказалась далеко не такой примитивной, как это виделось поначалу. Да, здесь не знали металлов, гончарного ремесла и ткачества, не употребляли лука и стрел, ходили полуголыми, а то и полностью обнаженными. Но с другой стороны, островитяне были искуснейшими земледельцами, применяя на некоторых островах искусственное орошение и удобрение. Раскопки последних лет показали, что они были также прекрасными зодчими. Их каменные сооружения монументальны и впечатляющие. Смелые и опытные мореплаватели, полинезийцы, были также виртуозными судостроителями. Каждое их мореходное судно было подлинным произведением искусства, хотя и изготовляли его при помощи каменных тесел. А части корпуса крепили друг к другу стяжками из растительного волокна. Неудивительно, что предания этого народа моря хранят не только имена выдающихся вождей и кормчих, но и имена лодок и даже рулевых весел и парусов. Так где же находилась таинственная прародина народов Полинезии? Откуда, от какого берега и когда двинулись они через океан к островам, которые в настоящее время населяют? Вопросы эти давно уже волнуют умы исследователей, путешественников, ученых. Ответ на первый взгляд казался очевидным. Конечно, из Азии достаточно взглянуть на карту. В самом деле, от американского побережья до ближайших островов несколько тысяч километров, тогда как от берегов Юго-Восточной Азии тянется почти непрерывная цепь архипелагов и отдельных островов. К тому же, это тоже считалось несомненным, коренные народы Америки и прежде всего народы, заселявшие Тихоокеанское побережье американского материка, не владели ни сколько-нибудь развитой техникой судостроения, ни искусством плавания в открытом море. Да и язык полинезийцев и их культура, по авторитетному мнению целого ряда маститых и именитых исследователей, ведут свое происхождение из Юго-Восточной Азии. И не случайно в 1930-40 году многим казалось, что любая гипотеза происхождения полинезийцев, включающая в число их предков американских индейцев, не заслуживает серьезного внимания. Немалую роль в этом сыграла книга бесспорно лучшего и авторитетнейшего тогда знатока культуры и истории «Океании Теранги Хероа» Питера Бака, опубликованная им в 1938 году. В основу своей научной аргументации Теранги Хероа положил легенды островитян о передвижениях их предков по океану. Эти удивительные предания являются в то же время родословными, охватывающими нередко не один десяток поколений. Проверяя выводы, сделанные на основании исследования полинезийских генеалогий, Теранги Хероа пришел к следующему заключению. Предки полинезийцев отправились навстречу солнечному восходу от берегов Индонезии, вытесненные оттуда каким-то монголоидным племенем. Их мореходное искусство и судостроительная техника совершенствовались вместе с их продвижением на восток в океан. Через острова Микронезии предки полинезийцев достигли архипелага Таити. Один из островов этого архипелага, Раиатеа, и стал легендарной прародиной страной Гаваики, упоминаемой во всех преданиях. Именно здесь сложился облик собственно полинезийской культуры, сформировались религии и мифология. Отсюда, как из центра, по всем направлениям колонизации дальних островов, в том числе и западных, Самоа, Тонга и других. На карте-схеме Теранги-Хироа образно изобразил заселение Полинезии в виде спрута, голова которого находится в Таити, а 8 щупалец протянулись по всем направлениям к различным архипелагам южной части Тихого океана. Книга Теранги-Хироа убедила, казалось, последних скептиков. Конечно, споры не умолкли и после ее появления. Но это были в основном уже споры о частностях. Что ли движение древних племен через Микронезию, как утверждал Теранги-Хироа, или южнее вдоль берегов Новой Гвинеи? Были ли заселены острова Западной Полинезии переселенцами с Таити или значительно раньше, еще при движении на восток в океан? Но не прошло и 10 лет после выхода в свет книги Хироа, как из перуанского порта Кальяо отплыл плот, построенный точно по древнеперуанским образцам, находившийся на плоту экипаж из 6 человек во главе с норвежским исследователем Туром Хейердалом, пересек за 100 дней Тихий океан с востока на запад и достиг атолла Рароиа в архипелаге Туамоту. Хейердал предпринял свое крайне дерзкое путешествие не ради спортивного интереса, но для того, чтобы доказать на деле принципиальную возможность достижения на древнем плоту Полинезии от американского побережья. Дело в том, что гипотеза о ее заселении только выходцами из Азии, несмотря на всю свою, на первый взгляд, убедительность, не может объяснить многие и весьма существенные факты. Ко времени появления европейцев в Тихом океане одной из важнейших земледельческих культур на островах был батат – растение южноамериканского происхождения. Самостоятельно попасть и прорасти на островах батат не мог, значит, кто-то привез его. Позже здесь же были обнаружены и другие южноамериканские растения, семена которых могли быть занесены сюда только человеком задолго до вторжения европейцев. Выявились также поразительная точность навигационных и этнографических деталей в инкских преданиях о плаваниях инков и их предков в Полинезию, а может быть и далее. А этнографические и археологические изыскания развеяли миф об отсутствии у индийских народов Тихоокеанского побережья средств передвижения по океану. Наоборот, как оказалось, и инки, и их предшественники были умелыми строителями мореходных судов и искусными мореплавателями. Еще в XVI веке их тяжело груженные товарами суда не только сновали вдоль Тихого Тихоокеанского побережья, но и бесстрашно уходили в открытый океан. В рамки азиатской гипотезы совершенно не укладываются удивительные соответствия в структурах и деталях жилищ, обрядах и орнаментах, обнаруженных Туром Хейердалом при сравнении культур маори Новой Зеландии и индейцев северо-западного побережья Северной Америки. А как можно объяснить поразительную близость сюжетов и образов в пасхальном искусстве малых форм, пасхальной письменности и наскальных изображениях соответствующим элементам в художественной культуре Андского Нагорья? Откуда в пасхальной скульптуре появился, например, образ ламы, или образ пумы, или образ американского кондора? И едва ли не самое впечатляющее. На острове Пасхи существовала иероглифическая письменность, аналогичную исследователи обнаружили лишь в древней культуре Южной Америки. Предположить же, что письменность могла возникнуть самостоятельно на маленьком изолированном острове, попросту немыслимо. И после многолетних исследований Хейердал обосновывает концепцию. В заселении Полинезии участвовали и древние жители Азии, и предки американских индейцев. Только Азия или только Америка не могут в отдельности претендовать на роль прародины полинезийской культуры. Споры ученых продолжаются, они стали своего рода традицией. Но давайте отбросим частности, откуда, кто и как, и когда приплыл в Полинезию. Мы привыкли к поражающим воображение результатам многогранной деятельности древних, дворцовой, храмовой и фортификационной архитектуры, изобразительному искусству, философским трудам и научным знаниям, сплетенным воедино с фантастическим миром богов и демонов, бесчисленным изделием разнообразнейших ремесел. Короче, мы привыкли к тому, что мир, в котором жили и умирали древние, разительно отличается от мира, в котором живем мы. Да, предки полинезийцев не имели ни компаса, ни карт в современном понимании, но зато над ними светило солнце или искрились россыпи звезд, по которым они свободно ориентировались в открытом океане. А умело используемые ими ветры и течения влекли легкие и лишь на первый взгляд хрупкие парусники туда, куда направляли их искусные кормчие. Тиранги Хероа писал, попытки откопать вымершую цивилизацию потонувшего материка, чтобы объяснить памятники, созданные силами жителей острова Пасхи, это величайший из комплиментов, которые когда-либо высказывали по адресу энергичного народа каменного века. Думается, что под этими словами подпишется любой самый непримиримый противник азиатской гипотезы Хероа. И если теперь мы вновь сравним гипотезы Тиранги Хероа и Тура Хейердала, то без труда увидим, что находятся они в пределах одной исторической концепции. И для того, и для другого океан – естественная, самоочевидная арена исторических свершений. И тот, и другой убеждены, что океан и в далеком прошлом не столько разъединял и обособлял области интенсивной исторической жизни, но нередко, наоборот, способствовал становлению между ними длительных связей, ускоряя тем самым поступательное движение мирового культурно-исторического процесса.